Пришлось Авери удовольствоваться осмотром берега возле воды. Револьвер он так и не нашел. Он попытался отогнать крокодила, швыряясь в него камнями, но тот не только не испугался, а, похоже, наоборот, решил, что это такая новая игра. В конце концов, Авери сдался. Револьвер он потерял. Теперь у него остались только нож и томагавк. Разумнее всего было бы вернуться в лагерь 2. После всего случившегося любой нормальный человек понял бы, что не может закончиться добром то, что началось при столь неблагоприятных обстоятельствах. Но Авери больше не мог считаться нормальным человеком. Он был одержим мыслью об убийстве. Он проклял крокодила, он проклял револьвер, он проклял золотых людей и двинулся дальше. Через полчаса он добрался до их лагеря. Подобравшись поближе, он следил за лагерем, как ему казалось, несколько часов, а в действительности едва ли несколько минут. Лагерь не подавал признаков жизни. Даже костер не горел, значит, никого нет дома. Авери еще немного подождал, чтобы убедиться окончательно. Наконец его терпение лопнуло, переносной мост лежал перекинутый через ров, и Авери смело шагнул прямо к нему. Он увидел домик, на порог которого он швырнул охапку горящей травы и веток. Дверной проем немного обгорел, но в целом строение не пострадало. Авери огляделся, ничего не понимая. И вдруг он услышал какой-то звук и понял, что в лагере все-таки кто-то есть. Звук доносился из старого неповрежденного домика. Это был тихий стон. Авери на цыпочках подкрался к входу и замер, прислушиваясь. Через несколько секунд раздался новый стон. Трудно сказать, кто его издавал, мужчина или женщина. Авери не мог вынести неизвестности. Он уже начинал думать, что этот стон может звучать только в его воображении. Подняв томагавк над головой, он внезапно прыгнул в домик. И замер. А жажда крови, которая его сюда привела, пропала, словно ее никогда и не было. На своего рода кровати перед ним лежала женщина. Та самая, что спасла его жизнь, получив в живот предназначавшийся ему удар копья. В руке она держала маленький темный тусклый предмет, по форме напоминавший яйцо со странной изогнутой ручкой. Острие яйца было направлено прямо на него. В самой середине этого предмета что-то блестело. Или это Авери только казалось. На бинтах, туго перетягивавших живот Злитри, расплывалось темно-красное пятно. Они смотрели друг другу в глаза, а потом она опять застонала. Теперь перед ним была не прежняя сильная и самоуверенная золотая женщина, а лишь ее тень, ослабевшая от потери крови, измученная болью и одиночеством. Злитри умирала. Авери ничего о ней не знал, кроме того, что она умирает. Он вспомнил, зачем сюда пришел, и ему стало стыдно. Медленно он положил на землю нож и томагавк. Похожее на яйцо устройство следило за каждым его движением. «Злитри», — сказал он. «Мне жаль, что все так получилось». Он шагнул к ней. На конце яйца на мгновение вспыхнула яркая точка, и Авери почувствовал жжение. Но огонек угас, и жжение прекратилось. Она положила устройство себе на грудь и улыбнулась. Авери подошел и встал на колени рядом с ней. «Речар», — сказала она. «Речар». Авери взял яйцеобразное оружие, это, несомненно, было оружие из ее рук, и отложил в сторону. Он коснулся ее ладони. «О, Боже!» — думал он. Почему мы не можем говорить друг с другом? Почему я не могу ее утешить? Почему я не могу сказать ей хотя бы пустые, ничего не значащие слова? Если бы не она, Ричард Авери уже лежал бы в земле. О, Боже, зачем? Почему? Откуда эти преграды, глупые, ненужные преграды разных языков, разделяющие нас? Бога не существует, зло думал он. Бога нет, потому что ребенок умер, потому что женщина умирает, а мы, те, кто остался, собираемся перебить друг друга, словно взбесившиеся животные. Какое отношение Бог имеет к нашей судьбе? Нет другого Бога, кроме жизни. Жизнь — вот единственная святая вещь на всем белом свете, и когда она уходит, это смерть Бога. Она снова застонала. «Ричард!» Она вцепилась в его руку. В ее голосе звучала мольба. Она могла произнести только его имя, но глаза были красноречивее всяких слов. Вспомнив сделанный ею когда-то знак, Авери коснулся кончиками пальцев ее лба, потом своего. «Дорогая из Литри!» — прошептал он. «Дорогой враг! Дорогой друг! Почему? Почему, черт возьми, мы не можем жить в мире? Но сейчас тебе не до пустых разговоров. Ты знаешь, хотя мы и принадлежим к разным народам, вы кажетесь нам красивыми. Мы ненавидели вас и восторгались вами. Вы, наверное, презирали нас и, возможно, несколько недооценивали. Но не будем об этом. Не хочется помочь тебе. Ты была такой гордой, такой прекрасной. Как бы я хотел тебе помочь?» «Ричард!» Это был крик, усталый крик, вырванный из усталого тела. Злитри корчилась от боли, однако едва могла пошевелить руками. «Ричард!» Она показала на устройство, которое он взял из ее рук. Авери все понял. Ему показалось, что понял. И он осторожно вложил устройство в ее руки. Она пыталась удержать яйцо, повернув его острие к своей груди. Она дважды попробовала это сделать, и дважды яйцо выпадало из ее дрожащих рук. Тогда она попросила о помощи. Она попросила не словами и даже не взглядом. Как-то иначе, преодолев пропасть непонимания, разделяющую их расы. Авери кивнул и ласково поцеловал ее в лоб. Она едва заметно из последних сил улыбнулась в ответ. И Авери понял, что он ее не обидел. Взяв оружие, Авери осторожно вложил его в слабеющие руки из Литри. Помог ей найти указательным пальцем кнопку в основании ручки, направить острие на ее грудь. «Злитри», — прошептал он, — «спи спокойно, милая моя». Она нажала на кнопку. Вспышка. Беззвучная стрела ослепительного света проколола ее грудь, оставив после себя крошечное отверстие. Она глубоко вздохнула, словно в удовлетворении, и замерла. Злитри была мертва. Авери глядел на ее тело, словно загипнотизированный. Лишь через несколько минут он вернулся к жизни, к суровой реальности бытия. Его мозг снова начал работать. Если Злитрия оставалась в лагере одна, то вовсе не потому, что сразу все ее соплеменники отправились на охоту. Они просто не могли быть такими бесчувственными, а если они не на охоте и раз их нет дома, значит... Значит, черт подери, они затеяли нечто действительно важное. Ответ был очевиден. Схватив свое оружие, Авери бросился наружу. Он уже выбежал из домика, когда внезапно ему в голову пришла новая мысль. Он замер, как вкопанный, потом вернулся обратно. Подойдя к бездыханному телу Злитри, он взял из ее рук оружие и положил к себе в карман.

Пусть себе идут. У них, бедняк, теперь свои проблемы. Мне почему-то кажется, что они не вернутся. Их гордость и так преизрядно пострадала. Знаешь, Ричард, он пошевелил ногой и поморщился от боли. Все это и в самом деле начинает походить на игру. Конец света и конец партии. Во всем мире была только тьма. Тьма и ничего, кроме тьмы и страшное, бесконечное великолепие звезд. Он подплыл к солнцу, и солнце родило планеты. Одна из них была белой от облаков, голубой и зеленый от океанов, красный, коричневый и желтый от островов. «Это дом», — прозвучал голос, — «это сад, это мир, в котором вы будете жить, и вырастите, и узнаете, и поймете. Здесь вы откроете для себя многое, но, конечно, не все. Это место, где есть жизнь. Оно принадлежит вам». Голос казался ласковым, но он эхом отдавался в продуваемых всеми ветрами коридорах столетий. Его шепот был как гром, и этот гром до основания потряс его спящий разум. Сквозь звезды ему навстречу плыла Кристина, и звезды вокруг превратились в осенние листья, красные, желтые, коричневые. «Где бы ты ни был, — прошептала Кристина, — что бы ты ни делал, милый мой, я часть тебя. Из нашей любви ты сумел создать нечто новое, ты заставил ее сиять, ты дал ей свободу. Теперь она твоя любовь. Обними ее покрепче. Обними нас обеих». Он хотел что-то сказать, но не было слов. Кристина, далекая и прекрасная, растаяла в темноте, словно снежинка на ладони, словно умирающий светлячок. Авери пошевелился, открыл глаза, посмотрел на безмятежно дремлющую рядом с ним Барбару. «Милая Барбара», — подумал он, — «теплая и чудесная Барбара. Не Кристина, не больше, чем Кристина, и не меньше. И, как это ни странно, даже не другая, чем Кристина. Просто некто, кого хочется сжать в объятиях». Он коснулся ее лица. Он глядел на нее и знал, что всегда будет видеть ее такой, словно в первый раз. Затем он вспомнил золотых людей из Литри. Он вспомнил битву и мертвого мужчину, которого он в конце концов унес прочь и похоронил. Память о перенесенных опасностях еще больше сближала их с Барбарой. Память об опасностях и печаль, которой невозможно поделиться. Осторожно, чтобы не разбудить Барбару, Авери сел. «Ей нужен отдых», — подумал он. «Она так много всего перенесла, и сколько ей еще придется перенести?» А внутри нее пряталось крошечное, но растущее, словно фруктовое зернышко, живое чудо. Он сел полной грудью, вдохнул ароматный воздух. Откинув полог палатки, посмотрел на загадочный предрассветный мир. Ничто не напоминало о вчерашнем сражении. Сгоревшую палатку, один из сундуков тоже здорово обгорел, заменили на новую. Казалось, вчера и не было никакого столкновения. Авери потянулся, потом быстро оделся и вылез наружу. Лагерь был таким же, как и всегда, маленькое, да более родное и знакомое место — его дом. Дом и убежище — магический круг полной жизни и любви. Кроме него еще никто не встал, и Авери старался не шуметь. Тому и Мэри несладко вчера пришлось. Авери от души надеялся, что им удастся как следует отдохнуть. Стоя на краю скалы, Авери глядел на свое крохотное королевство со странным названием «Лагерь-2», на остров, на море. Над горизонтом показалось большое красное солнце, чистое безоблачное небо. Хороший будет день, еще один день непостижимого счастья жить на свете. Гладкое недвижимое море едва серебрилось в лучах восходящего солнца. Авери посмотрел на берег. Он протер глаза и посмотрел еще раз. Ничего не изменилось. Она стояла там. Она все еще стояла там. На берегу рядом с водой, неподалеку от скалы, стоял невысокий пьедестал, а на нем устройство, напоминающее компактную и удивительно искусно сделанную пишущую машинку. В нее была заправлена бумага от большого рулона. Авери уже видел однажды такую машинку. Совсем в другом месте, в другое время. Во сне. Ситуации, являвшей собой нечто большее, нежели просто сон. И однако подчинявшейся той же непостижимой логике, что и сновидение, с теми же невидимыми правилами игры. Возбуждение пылало в нем подобно лесному пожару. Возбуждение и напряженность одновременно. Он соскользнул вниз по лестнице, и тут пишущая машинка, которая вовсе не являлась пишущей машинкой, пробудилась к жизни. «Не волнуйтесь», — печатала она, — «эксперимент успешно завершен». Было бы полезно, тем не менее, получить наблюдение его участников. Авери почувствовал некоторое облегчение. За долгие месяцы эта машинка так и не научилась выражаться понятно. К своему глубочайшему изумлению Авери почувствовал, что не испытывает сейчас ни возмущения, ни обиды, ни страха. Ему даже было весело. Он наклонился над клавишами. «Данный участник», — набрал он, — «несколько удивлен». «Пожалуйста, объясните поподробнее», — ответила печатная машинка. «Удивлен», — пояснил Авери, — «значит, сбит с толку, растерян, поставлен в затруднительное положение, озадачен, поражен. Данный участник испытывает все это сразу и еще черт знает что». «Пожалуйста, уточните, что именно». «С какой стати? Нельзя сказать, что вы подаете хороший пример». «Пожалуйста, уточните, это важно». Авери начал получать удовольствие от этой беседы. «Важна только жизнь», — напечатал он. «Такое заключение испытуемый сделал в результате эксперимента». Долгая пауза. Затем машинка выдала новый вопрос. «Ты счастлив?» «Да». «Ты здоров?» «Да». «Ты жалеешь об участии в эксперименте?» Настала очередь Авери надолго задуматься. «Нет», — наконец ответил он. «Хотел бы ты вернуться в свою исконную среду обитания?» И тут Авери подумала о Барбаре, Томми и Мэри. Он повернулся к скале, Барбара уже встала. Она как раз вылезла из палатки и, не веря своим глазам, глядела на Авери. «Дорогая!» — крикнула Авери. «Разбуди остальных. Как видишь, вновь объявился наш любимый дядюшка. Он спрашивает, как у нас дела, и, между прочим, интересуется, не хотим ли мы отправиться домой». Барбара удивительно быстро пришла в себя. «Сейчас я подниму Тома и Мэри», — крикнула она. «Скажи дяде, чтобы никуда не исчезал. Я хотела бы сказать пару теплых слов этим шутникам». «Придержите лошадей», — напечатал Авери. «Все хотят воспользоваться своими демократическими свободами». «Уточните, каких именно лошадей? Какие именно демократические свободы?» Авери с радостью глядел на сбитого с толку дядю. «Тех самых», — ответил он, — «на которых ты можешь опять умчаться вдаль, и свобода слова».